от чего же происходит авария. Вот. И выяснилось, или вернее так, родилось у меня представление, которое с годами только усилилось, что есть некие зоны геоактивные, в которые, попадая человек, электрооборудование, механическое оборудование, эта зона на него действует на материю. Действует на материю, на электричество, на пси-энергию человека. Все-таки это влияет на На саму зону, не да? электромагнитное излучение зоны или потоков этой зоны. Все-таки оно влияет. И оно перестает быть негативным. Да, вот это вы сгенерировали, да? Вы создали некий прибор, который вот эту беду стал генерировать. Это Теперь я не... понимаю, что такое счастье. Вот, друзья, счастье-то вот это. Доброго здравия, Александр. Здравствуйте. Скажи, вот перед нами сейчас лежат предметы интересные, с наклейкой, без наклейки, то есть этикетка, без этикетки, какие-то циферки, что-то там написано. Что это такое и с чем это, так в кавычках, едят? Ну, маленький экскурс надо мировоззренческого характера произвести, наверное. Всем известна периодическая система Менделеева. Ну, кто-то, наверное, да, изучал. В основном в России все это знают, все школьники. На мой взгляд, она в первую очередь мир описывает материальные. Некоторые энергетические и информационные нюансы, какие-то связи, из нее можно тоже почерпнуть. И люди это делают. Нечто подобное разработано и представлено перед вами на этой стене. Вот. Но оно отвечает или рассказывает или описывает не материальный мир в основном, а больше энергетические, информационно или информационно-духовные, и в меньшей степени, хотя не в малой, материальные. Поэтому, используя таблицу Менделеева в химии, можно находить свое место, понимать, как идут реакции химические, ну и все такое прочее. То есть знать цель пункта и пункт Б, к которому необходимо прийти. Здесь то же самое. Если коротко посмотреть на нее, то вот эта вот граница между красной, темно-красной зоной и белой – это условный ноль. Ну и начинаются энергетические центры, ну и так далее пошли. Вот. Энергия во всех объектах, в том числе в человеке, в космосе, в микромире, этот подход верен, его можно использовать. Вот. Потом идет оранжевый цвет, энергия насыщается, увеличивается, прибывает. Желтый, зеленый. И есть после зеленого спектра вот такая отсечка красная. По сути, я ее называю порогом. То есть человек, нормальный человек, должен жить в зеленой зоне. В этой зоне вода самоочищается, человек находится в физическом здравии, духовном здравии, и, в принципе, к этому надо стремиться. Но в этой зоне от нуля до порога это левостороннее поле. То есть все процессы идут частично в основном левосторонние, но преобладают и правосторонние. Правосторонние это там положительные, которые отвечают за развитие жизни. Образуются потоки, которые различные, которые жизнь поддерживают и ее развивают и так далее. Левосторонние совершают противоположные деяния. Вот. И чтобы, например, что-то создать хорошее, значимое, ну, допустим, построить дом, там, родить здоровых детей, Надо как минимум находиться в зеленой зоне, а лучше переступить порог. Вот. И по-настоящему большие, великие вещи там, в литературе, в истории, там, в государственном строении, в державном строении и так далее, и которые имеют последствия веков, в веках, они совершаются в белой зоне, ну, в белом секторе, и потом уже в белой зоне. Вот. Поэтому, имея такой компас, скажем так, легче не заблудиться. Для статистики, например, вернее, для сравнения, среднестатистический москвич находится в четвертом энергоцентре. Это вот темно-красная зона. Что-то такое не очень хорошее. Конечно, Болезни, да. программы разрушения. Да, много программ разрушения, болезней, ну и все, что связано с творчеством, продолжением рода, все находится в неблагополучном состоянии. Вот циферки вот эти, 2000, 2501 и так далее, и здесь в эту сторону пошло. Это что за цифры? Как они диагностируются, как они определяются? Скажем так, это цифры вращения рамки, и они, в принципе, определены качественно субъективным способом. Вот, поэтому до порога они левосторонние все. И чем больше цифра, да, вот в красной зоне там 2000 оборотов и пошли больше. А за какой? За В минуту? секунду. В секунду? Секунду, да. Ух. Это большие цифры, понятно, маятник, вернее, рамка так не может крутиться, но это ограничение самого механизма. Вот. Если механизм не такой сделать инерционный или безинерционный, он будет Какой-то показывать. магнитный, да, чтобы не влиял Сейчас трение это не там, важно, ну, что-то вот да. такое. Показывало бы такие вот цифры. После порога, наоборот, становится вращение правостороннее, ну и вот, допустим, голубая зона от 1 до 500. Ну и пошли по нарастающей. То есть получается, зеленые зоны это более-менее норма, Это более-менее, должна да? быть норма, это должна быть норма для всех людей, как минимум. Ближе к красному это уже разрушение. И когда мы идем в синий и так дальше, пойдем к белому, это уже творчество, это что-то уже здоровье, здравомыслие, сознание, божественное что-то, да, вот с этим Да. связано. И по-настоящему сознаниями можно работать, и они идут уже только вот в белой зоне. Вот, поэтому все, ну все не все, но большинство подавляющее мыслителей, философов, которые не забыты в течение там, тысячелетий и веков, именно вот в той зоне и работали. То есть это зона творцов-созидателей. Да. Вот. С чего все началось? Теперь уже к нашим Теперь к гармонизаторам. практике, да, вот к Да. этому теперь. Практика началась, моя во всяком случае, с проблем обнаружения геоактивных зон на Земле. В народе они называются геопатогенные, но я приверженец того, чтобы все вещи назывались правильно и своими именами. И эти имена надо, ну, как-то поднять, определить, идентифицировать. Вот. И когда правильно вещи называешь своими именами, то мир становится понятней и со всеми последствиями положительными. Геопатоген ты еще хорошо сказал. Некоторые просто говорят, патогенная зона. Ну, И гиблые все, места. гиблое место, да. Гиблые места, да. Вот. Мы их называем геоактивные зоны. Положительные для человека и среды его обитания и отрицательные для человека, потому что для разных других микробов, существ Наоборот, может быть. может быть наоборот. Сразу вопрос, как их определить? Что, маятник? Исторически это был маятник, естественно, Лоза. лозоходство, да. Сейчас это, допустим, там три прибора. Четыре, которые более-менее известны и доступны, это там ИГА-1, Вега, там цифры не помню, и Владимира Некрасова изобретение. Семь цифру помню, ну пусть будет гамма-7. Вот. Они позволяют разными способами определить ну, эту вокальность. Положительная она либо отрицательная. Допустим, по Некрасову можно тоже в интернете обратиться. Он определяет левостороннее или правостороннее, ну и еще там вводит один показатель. Поэтому у него, в принципе, зоны делятся на две большие, на два больших лагеря. Это онко и хронос. Онко присущи зонам, которые там порядка 23 болезней, кроме онкологии еще. А вторая – это сахарный диабет, и там тоже около 20 болезней. Тоже хорошо, да. Тоже, да, присущи этой зоне. Значит, чем, если будут иные приборы, над чем мы и работаем, тем больше можно параметров для паспортизации их снять. Хорошо, ты произнес слово «мы». Это можешь сказать, кто мы? Коллектив наш, коллектив единомышленников, ученых, там, неравнодушных людей. И вы изобретаете сейчас какой-то прибор и какие-то средства, чтобы и Все вместе. определить, и чтобы можно было нейтрализовать, либо усилить, да? Совершенно верно. Так. Вот. Поэтому около 53-56 параметров у геоактивных зон можно уже сейчас детектировать. То есть, по сути, их можно паспортизировать по всему земному шару. Они... И это нам даст? Это нам даст, как с ними сосуществовать, как минимум. Эти зоны, надо сказать, они проявление жизни нашего ядра, ядра нашей планеты. Они всегда были, и судя по некоторым историческим фактам, они существуют и стационарные тысячи лет. Вот. Эти знания были широко использовались, были развиты и широко использовались в античности. Какие-то дошли, и можно там подчеркнуть, в Китае, в Индии, ну и у нас там. Ну, у нас вообще это да. На уровне преданий тоже Да, да, можно да, да. что-то почерпнуть. Ну, например, древнеримская дорога. Ну, может быть, наверное, древнегреческая все-таки была. Она прямая, идет по меридиану. И здесь ни с того ни с чего, в чистом поле клумба. Дорога обходит эту клумбу и пошла дальше. Вот. А здесь оказывается геоактивная зона, через которую людям, повозкам, войскам не стоит ходить. Вот. Казалось бы, ну Да. прямую-то проложи, да, да нет. Да. Ну и другие сведения, допустим, факты. Допустим, Древняя Греция. Забор. Под забором через каждый метр проложен каменный уголь. Вот. С тем, чтобы это, ну, наверное, остатки сетки Хартмана или Кюри, где этот забор был поставлен, потому что дом ставить не стоит. Вот. Проложили, ее нейтрализовали, забор поставили, и тем самым как-то в пространство человек вписался. Эти зоны приводят, как выяснилось, моими исследованиями, которые я начал лет 30 назад, 28-30 лет назад, к началу возникновения, зарождения аварийной ситуации, любой. Неважно, где это находится. Но я начинал с горной отрасли, поэтому меня интересовало, от чего же происходит авария. Вот. И выяснилось, или вернее так, родилось у меня представление, которое с годами только усилилось, что есть некие зоны геоактивные, в которые, попадая человек, электрооборудование, механическое оборудование, эта зона на него действует на материю, на электричество, на пси-энергию человека. Человек начинает ошибаться больше, то есть он теряет диспетчерские функции, так называемые. С электроаппаратурой еще проще все происходит, она выходит из строя очень быстро. Разрушаются металлы, бетон, порода горная, ну и так далее. И когда в этой зоне, например, происходит своя активность, этой активности, ну, этих всплесков активности, где-то 4 гармоники как минимум. То есть ежесуточно она как-то дышит, ежегодно она как-то дышит, секундная составляющая есть, то есть от 1 там, до 100 секунд, суточная, годовая, и уже большая, которая может оцениваться десятками лет, либо тысяч лет. Вот. И когда несколько этих гармоник, хотя бы две, случаются, то начинает что-то происходить там. Что-то пошло не так. То есть совпали, да, эти? Да. Угу. Ну и так далее. Это как вот на часах. Часовая стрелка и секунды, и минутные. Вот они раз, и в одной точке сошлись, да? Да, и человек Бумс, чувствует, и что-то что-то произошло. произошло. Да. Машина остановилась, сломалась там, да? Вот. У меня что-то засвербило, да? Угу. Да, значит, ну, заставило меня этим заниматься крайне негативные два обстоятельства, о которых я сейчас не буду говорить, которые меня подхлестнули. Шел по шахте и вдруг увидел, да? Нет, намного Еще все интереснее. жестче было. Не шел никуда, само прилетело, да? Понятно. Кстати, да, вот первый случай именно такой был. Хорошо. Как это, Ньютона упало яблоко, да? И сразу опа, Ньютон и... хорошо отделался. Ну да. И изучая эти зоны, мы пришли к выводу, что они сделали нам искусственную геоактивную зону. И наработанный опыт других ученых, используя, мы таки эту зону сделали. Да ты И чародей. приборно это подтвердили. С ума сойти. И потом приборно вышли на уровень, что можно детектировать эти зоны. Вот. Ихние масштабы, силу. Ну и если там ей заниматься, если это там надо, там для дома, там для таких каких-то инженерных больших сооружений, их можно, ну, паспортизировать. Ты скажи, вот эта зона, это как патогенная, либо как, какая какая-то зона была? Слово патогенное, надо понимать, что Ну, в ты кавычках, влажишь, как даже без это, кавычек, что ты влажишь. где все плохо, где развивается что-то разрушительное, где что-то там происходит такое, что вот нехорошо со здоровьем, механизмы ломаются, ну, то же самое, там, электроника перестает работать. Ну, как говорит мультипликационный герой Кузя, беда. Беда. Да, вот это вы сгенерировали, да? Да. То есть мало у нас было проблем, вы еще это создали. Хорошо. Да. Но мы научились потом генерировать и положительное. Нет, то есть вы создали некий прибор, который вот эту беду стал генерировать. Хорошо, а что происходило рядом с этим прибором? И вот... Какая беда, как она проявлялась? Ну, кроме ухудшения здоровья, когда вот поначалу, ничего. Поэтому мы как-то от этих, ну, научились положительное делать и тестировать, чтобы здоровье не уменьшалось, потому что все за счет здоровья исследователя происходит. Вот. Но мы научились их локализировать, Опасненько, опасненько. да, локализировать, детектировать, локализировать, уменьшать вредное влияние, если это негативное, и трансформировать, ну, в известной степени, если это возможно, с помощью гармонизаторов, нот, которые вот здесь вот представлены. А, так это гармонизатор, так Да, выглядит. Теперь я понимаю, что такое счастье. Вот, друзья, счастье-то вот это. это минеральный гармонизатор, который имеет в своем составе там под 30 компонентов. Вот, и залит каким-то компаудом. В нашем случае это эпоксидная смола. Она не вредит, ничего, все Нет, нейтральное. она нейтральная. Вот, поэтому сначала мы их сделали для пространства. Чтобы как раз нейтрализовывать, да, Да, вот. потому что, допустим, квартиры, жилье у людей находятся, и если эти зоны, ну это всем известно, если эти зоны действуют на человека, который там в этом месте спит, если это зона, то она там может быть и весь дом занимать и так далее, то человек рано или поздно борется своим здоровьем с этой Потом зоной, устает бороться боролся, да, и умирает. и начинает заболевать хроническими заболеваниями. То там суставы, то онкология, то сахарный диабет и так далее, и так далее. Так. Надо одну штуку себе столько не положить под кровать. Если использовать гармонизаторы для жилищного фонда, скажем так, то можно избежать при развитии беременности нежелательных вредных последствий ребенка. Ну и так далее. Там все возрасты, которые живут в этом квартире и доме, могут избежать этого состояния. Кроме того, эти геоактивные зоны, вредные для человека, способен делать и человек сам. Это, например, микроволновая печь, там другие какие-то мощные Излучатели, да? излучатели, да. Не обязательно это излучатели, не обязательно это там электричество, что-то там связано. Это негативная энергия самого То есть человека. какие-то мысли, злые, нехорошие, Постоянные, да, это какой-то и напряг жизненный, да, который внутри себя крутит, крутит, крутит, а потом выплескивает. ну, неоднократно, Да, за да, один да. раз-то вряд ли это будет. То есть оно тоже присутствует. Эти гармонизаторы пространства, и потом у нас они пошли универсальные, это пространство и время. Время, как минимум биологическое, оно замедляется. И человек лучше переживает все нюансы жизни, красоты ее там. Во всяком случае, это легче делать. Вот. Поэтому эти гармонизаторы пространства хорошо использовать для жилья, для дачи, лучше растения растут. Вот. Значит, развивая эту тему дальше, пусть в сельском хозяйстве мы немножко преуспели в этом плане. Допустим, те эксперименты, которые нам удалось провести, соя на 30% урожайность, прошу прощения, на 25% урожайность повысилась. Вот, только за счет гармонизаторов. Возможно гармонизировать воду, которой поливается там все, и человек, там, который пьет, купается. Возможно, положительные эффекты у нас получились с удобрениями азотными, с фосфорными. В первое, второе, третье касание не получилось, поэтому мы отставили. А вот азотные, они оказались очень благодатные к воздействию гармонизаторов. И тот же самый эффект получается, если на 30% использовать меньше Это азота. подтверждено где-то Ну, это какими-то подтверждено, работами? это актами с фермерами подтверждено. Вот, поэтому факты, да, не субъективные. Вот я здесь так иногда в шутку перевожу, а на самом деле мы касаемся очень серьезных вещей. Это и здоровье человека, это и здоровье животных. Это благостные мысли, потому что, скорее всего, и влияет на человека, чтобы какую-то дурь убирать, да, потому что так действует. Это меньше поломок, это самообеспечение с точки зрения повышения урожая, сохранения, может, урожая и так далее. То есть эта вот штука такая получается универсальная. Да. Тут еще в топливо может быть там, да, каким-то образом. Кроме того, допустим, гармонизатор – это электромагнитных излучений. Вроде ничего не происходит, но в квартире, допустим, атмосфера улучшается. Допустим, у вас стоит микроволновая печь, допустим, которая может создавать или создает геоактивную зону вредную. Вы этот гармонизатор один устанавливаете на вводной кабель во всей квартире, и вся сеть, которая там по штукатуркой, под полом там, или где там проложена, вот, начинает из отрицательной с левосторонним вращением работать правосторонним. То есть прям на кабель положить? Прям вводной кабель в квартиру, да. И по электрике у вас вопрос закрытый. Допустим, что замечено, просто вот феномен. Как вы думаете, какой самый лучший источник света применять, ну, допустим, в квартире? Естественный какой-нибудь. Не, ну, естественно, солнце. Ну да, А или что-то что-нибудь, близкое к нему. Ну что, например? Ну, лампочка накаливания, например. Ну, которые вот... Точно. Вот это самый безопасный свет для человека, для биологических существ. Самые экономичные LED-источники, Диодные. он сам оказывается и вредным. Самое вредное, ну понятно, Да. да. Положив на кабель, он перестает, весь свет перестает быть с левым сторон, с каким-либо левосторонним вращением, только правосторонним. Вот. Потом мы открыли целый сектор или направление по экономии топлива. С этого Вот. момента поподробнее, товарищ. Да, вот это будет, наверное, интересно всем. И фермерам, и обычным людям, у которых есть автотранспорт. Значит, мы разработали и изготавливаем гармонизаторы, которые позволяют экономить топливо, неважно какое, дизельное топливо, бензин, не меньше 10%. Также это работает на природный газ, на уголь, в общем-то, на любые горючие вещества. Поэтому его можно использовать в котельных, пароходах, самолетах, вообще везде. Но там же жар, огонь, каким образом тогда это применяется? Куда это устанавливается? Происходит принцип действия какой? Принцип действия за счет резонансных явлений, которые происходят в этой системе. Плазма и композиция, которая содержится в гармонизаторе. Топливо становится когерентным, то есть равномерным в своих свойствах во всем направлении, во всем баке, например. Температура вспышки несколько понижается. Ну, примерно там 30-80% градусов от исходной. Это немного, но этого достаточно, чтобы один из составляющих этого эффекта уже был. Топливо сгорает равномерно. Как следствие, меньшая нагрузка на двигатель, то есть Меньше выбросов и вредных. меньше выбросов в окружающую среду. Вот. И значит, только по экономии топлива это 10%. Сколько за счет экономии там двигательного агрегата и за счет экологических преференций, этого мы еще не считали. То есть, Ну. получается, сэкономили на топливе, увеличили срок службы двигателя, значит, ремонт будет Да. отнесен дальше и дешевле будет, может быть, да, и плюс еще и экологию, да, поддержали бы. Да, и плюс, значит, если вот мы выпуск это предлагаем, комплект из трех гармонизаторов, это на двигатель, на топливо и на масло. То есть они работают еще между собой в системе взаимосвязано, в резонансе, и плюс резонанс, собственно, жизнедеятельность плазмы. Если с топливом понятно, то в этом случае тогда масло какие качества, свойства приобретает? Мы только маслом начали заниматься где-то год назад. И что происходит в ней по-настоящему в масле, мы еще ни одного эксперимента не провели. А как это отражается на работе двигателя? По звуку и по приросту мощности. А, вот так вот. Да. Потому что с топливом-то понятно, надо его размельчить, чтобы он быстрее сгорал, надо правильно его поджечь, и надо правильно смешать его с кислородом, либо с другими какими-то активными веществами. Тогда понятно, почему сгорает. Здесь происходит некая структурация, да, которая позволяет это все ускорить, улучшить и так далее. Да. А в этом я спросил про масло. Вот в масле вот здесь надо, да, так, покумекать. Ну да, подходы найти, в том числе и по гармонизатору сбережению ресурса двигателя. То есть это дополнительно усилили, чтобы ресурс двигателя можно было продлить. Но если масло находится в нормальном состоянии дольше, то в этом случае и двигатель тоже хорошо смазывается, все детали двигающие смазываются хорошо, и меньше тоже поломок. Ну, тоже Они взаимосвязано все все. в группе работают, все закономерны. И следующий там гармонизатор это для аккумуляторов. А здесь-то как? Вот, он устанавливается отдельно. С этими первыми тремя он в системе не работает, поэтому его можно ставить, можно не ставить. Но аккумуляторы автомобильные работают дольше. И, допустим, вот аккумуляторы, которые уже должны быть поменены у наших коллег-разработчиков, Продолжают но работать, да? продолжали работать. Но чтобы не рисковать, они приходят в магазин, сдают там за какой-то 500 И рублей. смотрят на пластинки, да, что с И пластинками, нет, и да? смотрят на вилки. А, даже А так. вилка показывает, разрядная вилка, показывает характеристики как нового. Они разбирали, мне это с пластинами, что происходит, потому что ион обменные все процессы и Нет, не разбирали. вот. Магазин сдали, 500 рублей получили. Ну ладно, хорошо. Я свой Я бы разобрал. разберу, моему 5 лет, поэтому эксперимент длится уже, ну или я только начал длиться с аккумулятором. Он начал барахлить, я поставил, и он перестал барахлить. Получается, не забиваются пластины, да, анод и катод, и обмены и накопление и отдача Я улучшаются. не могу сказать, Ну, суть, а другого варианта, какой еще другой может быть вариант? другие варианты, превеликое множество, может быть. Я не могу утверждать ни да, ни нет. Но тем не менее, Эффект вот, есть. эффект есть. По сельскому хозяйству на многих объектах крупный рогатый скот, птицеводство, рыбоводство, это все подтверждено. Каким образом, что мы делали? В аквариум с рыбами клали, вместо колокольчика привязывали структуратор, гармонизатор. По-разному, водой поили, зерно обрабатывали, на фермах ставили, по-разному это, в инкубаторах. Прирост выживших цыплят там после второй недели, я уже не помню, был, ну, допустим, 3-4% плюс. Там обычно там 82, а там стало, там, скажем, 86. Поэтому в масштабах фермы это Большие. значительно, хотя цифра маленькая. Вот. Ну, и также во всем. Создавая геоактивные положительные зоны или там полезную атмосферу, среду для всего живого, возможно в этой среде жить по-другому, получать больше результат, и самое главное, продукция получается, скажем так, которая за порогом. Вот. Поэтому в ближайшие годы, наверное, это путь к созданию, наверное, какого-то нового стандарта, которого еще нет. Вот. Ну и размышляя по-крупному, человек должен создать свою среду обитания гармоничную, продукты потреблять гармоничные. И мыслить, творить тоже гармонично. Что-то одно невозможно. Должно быть все гармонично, эти три вектора развиваться, чтобы было всем хорошо. Ну, слушай, казалось бы, вот мы говорим про какие-то изделия, где есть и механика, где есть что-то упорядоченное, где есть какие-то составы химические, ну, то есть физика, химия и так далее, мысли, а сколько всего полезного. Как это все, во-первых, доступно, да, вот я приду к тебе, простой человек, скажу, вы знаешь, мне вот так, машину, мне нужно под свою кровать положить, ну, там, корове, чтобы молоко не кисло, там, да, вот. Как это все доступно для меня, чтобы себя по всем комплектам этим снабдить? Заказать индивидуально делаем. То есть на склад это не производится. А почему? Что мешает? Ну ведь мы же говорим про жизнь многих-многих тысяч миллионов людей и заботимся о здоровье. Не, это сейчас. Если заказать, то можно заказать. Что для этого нужно? Написать, наверное, на ваше славянское радио заявку. Понятно. То есть нам нужно тогда оставить контакты для того, чтобы Да. человек мог писать, ну или не обязательно это нам, чтобы мы были передастами, чтобы мы не передавали, а чтобы был, наверное, Ну, тот, кто принимает как заявки, уместнее, да. да, в каком месте и так далее. Хорошо. А сложность производства, то есть если мы говорим о том, что вот завтра наконец-то народ весь одумался и сказал, мы хотим эти вот гармонизаторы, ладование вот такое у себя иметь везде, и в машине, и дома, и на ферме, и на поле, в парнике и так далее. Насколько это производство можно развернуть быстро и какие нужны средства? Может быть, там у народа взять из средства, может, еще что-то. Тут какие-то вот такие планы осмыслялись? Взять у народа такими категориями не мыслим. Но я думаю так, что все желающие, ими будут оснащены. Ну, я, например, что значит взять у народа? Нужно открыть какое-то производство. Не хватает там 3 миллионов, ну, условно там говорю, там 10 миллионов. Ну, для богатеев это вообще копейки, а для простого человека это суммы какие-то немыслимые, 10 миллионов, да? Но когда мы говорим, что у нас самих миллионы, и курочка по зернышку, и нет мешочка, да? А тут наоборот, курочка по зернышку, мешочек ложилось, все получилось. Если стоит вопрос о том, чтобы запустить производство более серьезное, то тогда я могу сделать как? Предложение какое нашим радиослушателям и зрителям. Сказать, друзья, хотите быть правильными человеками, ну, скажем так, внести инвестиции, вот это дурацкое слово мне не нравится, вложить свои мысли, помыслы и средства на то, чтобы потом из этого еще и получить здоровье. Нужно 10 миллионов. Кто вкладывает, тот получает, например, там, после открытия этого производства, ну, там, через 2 месяца, комплект и для дома, и для сада, и для огорода, и для машины, и так далее. Вот прям комплект. Стоимость этой инвестиции, этого вложения, ну и там дальше какие-то вот уровни. Вот это мы можем сделать? Можем. Это, ну, нужно такие инвестиции, чтобы для развития, чтобы оно пошло? Или скажут, да, мы своими силами справимся? Ну, в первую очередь, я считаю, надо, чтобы это была потребность. Ну, я думаю, что я хотел бы такую штучку себе иметь. Ну, лежит она и лежит, хлеба не просит. Будет потребность, тогда надо будет действительно расширять производство. Сейчас какие объемы производства возможны? Ну, где-то 600 гармонизаторов в месяц. Ну, это, скажем так, для страны это ни о чем. Ни о чем, да. Поэтому я и говорю, если мы говорим про здоровье народа, то в этом случае народ и должен об этом здоровье позаботиться. Это означает, что нужно предложить какой-то план вложения для того, чтобы человек не просто вложил, как-то подарил. Хотя подарки, конечно, хорошие вещи. Иногда для хорошим людям надо делать подарки. Но чтобы простой человек понимал, я вложил там 500 условно рублей и получил эти 500 рублей, вот это, вложил 1000 рублей, получил вот это. Но при этом я знаю, что на мои 500 рублей, на мою 1000 рублей будет что-то сделано такое, что принесет еще больше пользы всем нам. Например, почему бы эти структураторы, эти вот стабилизаторы, гармонизаторы, ладователи не раскладывать просто вот по улицам? Вот идешь так, а давай мы этот город сделаем чище, лучше. Вот тут патогенка, вот тут патогенка, вот тут это. А да, чпок, чпок, чпок, чпок. И все такие в радостном городе живут, счастливый город-сад. А? А как это, а? Хорошо же? Хорошо, но не все так просто. Почему? Ну, потому что в природе есть и отрицательные геоактивные зоны, и они для чего-то нужны. Конечно. И нужны в том числе для человека, для его стимуляции, чтобы он... Как щука в море, чтобы карась не Да, дремал, да? да. Понятно. Поэтому что-то надо оставлять. Ну, мы На же не... улице хотя бы, а в доме, чтобы было все положительное. Хорошо. У нас сейчас еще одна проблема очень серьезная появилась. Она, это уже не просто шутки, это не просто какие-то прибаутки, не просто какие-то домыслы. Это проверено уже научно приборами. Есть приборы, которые улавливают степень излучения. Какие-то определенные частоты, СВЧ частоты, электромагнитные, другие волны. Ну, приборчик берешь, там, например, там две, одна, две, три шкалы. И он показывает, например, СВЧ, такое-то излучение, там вот это такое-то, это такое-то. И я видел ролики, это не шутки, когда люди вот так вот проводили эксперименты по Москве, в людном месте, вот метро, выход из метро, вот все расходятся к автобусам, там, да, машины здесь же, стоянки, здесь же у тебя и торговые центры. И вот стали добрые люди, открыли такой приборчик, вот прям снимают так вот, открыли его, включили, и он зашкаливает. По всем параметрам он зашкаливает. Все три шкалы просто вот красные. Вот предел там дальше уже нету. И он, ладно, говорит, может, случайно какое-то место. А там люди ходят прямо тут толпами, так вот, туда-сюда. Другое место поехали, Москву включает, там та же самая история. И сколько они мест не брали московских, ну, кроме там 2-3, везде переизбыток этого всего. насколько вот эти вещи могут быть, ну, не то чтобы так полностью, хотя бы 100% брать, а ну, хоть как-то помочь человеку, и в реальность ли вообще? Ну, наверное, два примера приведу. Первое. У меня в машине всегда, да, минимум Оно, да. два гармонизатора. Я как-то по жизни слишком часто попадаю в аварии. Сильные, там, слабые. Да ладно, Попадал, попадал. да. Ну понятно. Вот. С гармонизаторами стало как-то все проще. Допустим, проезжая какие-то трассы, которые в том числе из интернета можно понять, или вернее так, уже на слуху, что там геоактивная зона, там М3, М4, вернее, Аварийные зоны, где, да, постоянно да. аварии Ну, на случаются. М3 там вообще 2 километра знаком отмечено, что геоактивная зона. Даже так? Ну, как-то там, или патогенная зона, там, Угу. да, отмечена. Вот. На М4 тоже их много. Вот, преодолеваю их легко. Вот, значит, работая с приборами, которые, там, или генераторами, которые имеют мощные отрицательные воздействия, ну, когда там обрабатывали там руду, песок, там, либо там еще уголь, там, в экспериментах, вот, первоначально были последствия для меня тяжелые по здоровью. Вот. Поэтому для экспериментов я там влажу в карманы все, что у меня есть в оперативном управлении, там 6-8 гармонизаторов. И после экспериментов, наоборот, чувствую себя приподнято. Если они еще и получаются, то вообще вопросов нет. Поэтому мы делаем личностные гармонизаторы. Для этого надо полное фамилия, имя, отчество и дата рождения. И вот эти данные, они как вот, ну как метка личностная, они записываются на уровень кристаллов. Вот. И человек, постоянно нося с собой его, чувствует себя хорошо. Ну, то, что Надеюсь, называется оберег. да, это оберег. Я в следующий, наверное, раз расскажу о таких личностных гармонизаторах, вернее так, ну да, о личностных гармонизаторах, которые провели мы по-настоящему научные эксперименты и получили статистические данные. Поэтому там будет интересней. А личностный гармонизатор, он еще интересней. Ну вот я хочу немножечко так в завершении нашего разговора свои мысли поэтому сказать, а ты меня поправь. Если эта вот штуковина создает некое поле упорядоченное, которое взаимодействует с человеком, взаимодействует, ну, с чем-то живым, да, где есть вода, где есть какие-то кристаллы, ну что-то такое вот, что с нами постоянно присутствует в этой жизни, то когда такой гармонизатор, как ты его называешь, лежит рядом с тобой, там, в кармане, в машине, и ты стал реже попадать в аварии, либо вообще в них не попадаешь, то есть проскакиваешь, как сказал, эти зоны, то, может быть, здесь не на саму зону ты влияешь, а, может быть, ты так упорядочиваешь свое пространство и работу всех органов и течение энергии, лимфы, крови, энергии и так далее, да, что эти зоны на тебя не влияют, и ты не отвлекаешься, не устаешь, ну, как-то вот бдишь нормально, может Скорее быть. всего, нет, скорее всего, так и происходит, потому что, допустим, при длительной езде на машине с помощью вот этих гармонизаторов сохраняется внимание, сила. Он действует на тебя. А во вторую очередь он оберегает тебя от зоны. Скорее всего, так оно и действует. То есть мы не убираем саму зону, как оно в природе должно быть, так оно и остается, но при этом работа наших органов, работа нашего мозга, ну всего того, что из чего мы состоим, оно как-то вот нормализуется, в норме находится. Ну, если это говорить за автомобили, если говорить за жилье, все-таки это влияет на На саму зону, не говорит, да? электромагнитное излучение зоны или потоков этой зоны. Все-таки оно влияет. И оно перестает быть негативным. То есть приборчик показывает, что после применения вот этого зона как-то начинает себя вести по-другому. Нет, она как дуло из центра Земли, так и дует, только нет электромагнита, нет левосторонней составляющей. Изменение потока, да? Да, Изменение да. потока. И его, естественно, влияние на Да, человека. оно как светило, так и светит, и будет светить тысячи лет. Поэтому надо просто Мы приспосабливаться. просто Либо очки, мы просто дома, одели очки, да, и да, смотрим на него. либо дома в этих местах не строить, если уж гармонизаторами это не решить. Ну уж лучше тогда, да, поступать по уму. Если такая штуковинка есть на Земле, пускай она и будет, мы просто будем строить немножечко в другом месте. Да. Хорошо. Благодарю тебя за очень интересный разговор, потому что я, честно сказать, интересовался этими вопросами давным-давно, но не так глубоко, как ты. И поэтому, когда ты мне рассказываешь это все, я вспоминаю какие-то эксперименты из прошлого, говорю, о, а вот это вот я догадывался, а это сделали. Я только догадывался, а они сделали. Получается, догадываться-то может бесконечно долго, но если ничего не сделал, то ничего не произошло. А вы сделали. Ну и за что вам низкий поклон. Спасибо вам тоже, Бакон, что пригласили нас.